Подбежав к следам, она увидела глубокие отпечатки ботинок, ведущие вдоль следов. Было похоже, что кто-то, очевидно, Петерсон, пошел за машиной пешком. «Что это значит?» — спрашивала себя Райли. «Что здесь могло произойти?» Но она не могла просто стоять и гадать. Так что она сунула пистолет в кобуру и сняла с плеча ружье, взяв его в правую руку. Если ей предстоит столкнуться с Петерсоном, пусть оно будет наготове. Так она даже в темноте сможет попасть в него. Она побежала по грязному следу от шин. Они вели через поле, дико петляя между случайных деревьев. Наконец она увидела впереди свет. Подойдя поближе, она увидела, что это свет от единственной, оставшейся целой, фары Кадиллака, врезавшегося в дерево. Дверь водителя была открыта, но внутри никого не оказалось. В свете фар она увидела склон, который спускался к темной воде. Река. Внизу мелькал свет фонаря. Она выключила собственный фонарик и сунула в карман. Тут она услышала плач Эприл. «О, пожалуйста, пожалуйста!» «Слишком поздно, девчонка!» — бросил знакомый мужской голос. «Прекращай рыдать!» «Эприл!» — крикнула Райли. Имя вылетело у нее изо рта, прежде чем она успела подумать. Это была ошибка. Она только что объявила Петерсону о своем приходе и тем самым потеряла элемент неожиданности. Райли сделала шаг вперед и чуть не упала с крутого берега, который обрывался прямо за деревом. Она удержалась и четко увидела Петерсона в свете машины. Он стоял по щиколотку в воде. Буквально в метре от него наполовину в воде стояла Эприл, связанная по рукам и ногам. Ее дочь стояла так близко к человеку, который заполнил все ее кошмары, что сердце у Райли заколотилось. «Даже не думай!» — крикнул Петерсон. «Одно движение, и ей конец!» У Райли упало сердце. Если она только попробует поднять ружье, Петерсон убьет Эприл, прежде чем она успеет выстрелить. «Оружие на землю!» — приказал он. Райли с трудом сглотнула. У нее не было других вариантов. Под угрозой жизнь Эприл. Она наклонилась и положила ружье на землю рядом с водой. Тут Петерсон быстро повернул пистолет в ее направлении и выстрелил. Райли сжалась, ожидая получить пулю. Но ничего не произошло. Пистолет или дал осечку, или же был не заряжен. Райли знала, что у нее есть доли секунды, чтобы что-то предпринять. Она сунула в руку в карман и достала нож, принадлежавший тому мальчику. Она раскрыла его и сделала выпад, прыгнув в мелкую воду по направлению к Петерсону. Она целилась в солнечное сплетение, мягкую точку, пробить которую было легче всего, но подскользнулась в грязи, так что лезвие вошло выше, прямо между ребер. Там оно и застряло.